Физрук Шемчук. Физрук Шемчук. Физрук Шемчук. Отдельно хочется рассказать о нашем физруке Шемчуке, благодаря которому я почувствовала себя героиней фильма Стэнли Кубрика «Цельная металлическая оболочка». Сегодня пишу об этом уже с улыбкой и юмором, потому что в результате мы остались большими друзьями. Но начало спортивной подготовки проходило под девизом «Вам не выжить». Вижу в своем расписании урок физкультуры и радостно на него иду. Иду в надежде, что спорт наконец ворвется в мою жизнь. Меня научат правильно бегать, плавать, я накачаю пресс, стану заметно здоровее и красивее. Меня встречает очень взрослый мужчина в потрясающей спортивной форме. «Сегодня мы будем сдавать нормативы», — говорит он командирским тоном. «Здравствуйте. Как зовут-то вас?» — спрашиваю. «Евгений Петрович». «Очень приятно, Евгений Петрович. Меня Юля зовут». «Юлия Сергеевна, сегодня мы с вами сдадим все нормативы». «А что входит в нормативы?» 30 отжиманий, 100 приседаний, пробежать по дорожке Гагарина». «Надо сказать, нигде в анкете я не писала, что вхожу в Олимпийскую сборную России. Я смеюсь, потому что не знаю, как с ним разговаривать. Он такой серьезный. На отборе мы уже сдавали нормативы, а тут, оказывается, нужно сдать их снова. Я, конечно, никакой не космонавт, но вроде не студентка первого курса. Что за муштра? Зачем такой жесткий тон?» Начали проходить тренажеры в зале. Надо пробежать 12 минут на дорожке Гагарина. Она состоит из железных валиков. Подобная дорожка есть на МКС. Чтобы она двигалась, нужно бежать по ней с усилием, заставляя валики вращаться. Когда я сошла с нее, ноги у меня буквально тряслись. Дальше. Космический велотренажер ВБЗМ с очень тугой ручкой. Не знаю даже, какие усилия нужно женщине приложить, чтобы эту ручку прокрутить. У меня очень сильные руки, но на второй минуте работы на этом тренажере я только и думала о том, как убью сейчас от злости кого-нибудь и как в моих теперь таких могучих руках будут лопаться бокалы. Потом сдача нормативов в зале. Нужно сделать 30 отжиманий. Я отжалась. Вообще-то не все могут отжаться 30 раз. Хоть бы сказал: «Молодец, как круто, не все так могут». А он мне: «Так, дальше». Я ему говорю: «А вы вообще никогда, что ли, не хвалите?» Мне в ответ: «Идем в бассейн». Казалось, что мой юмор его пугает. От шуток он становился еще строже. Приходим в бассейн. Я говорю: «А я плавать вообще не умею. Только по собачьи». «Как можете, так и плывите. Нужно проплыть километр». И не сказал при этом, что он засекает, за сколько времени я проплыву. Я плыву себе вольготно, то на животе, то на спине. Проплыла. Слышу: «Очень плохие показатели». Переспрашиваю: «Так мне на время надо было плыть? А почему вы сразу не сказали? Я думала, вы хотите посмотреть, как я на воде держусь». «Идем на вышку». «На какую вышку?» 3 метра. А я в жизни не прыгала с высоты в воду, ну разве что бомбочкой с бортика. «Встаем на рыбку», — говорит. «Нет, рыбкой я точно не буду прыгать». «Прыгай». «Нет, не буду. Я разобью себе лицо. А у меня съемки, спектакли. Я не умею этого делать. Научите меня, я прыгну». Не слышит меня. «Прыгай». Внутренне матерю его из последних сил. Он мне опять: «Прыгай». Я прыгнула солдатиком. Уши сразу заложило от воды. Вылезаю из бассейна, смотрю на него зло. У меня уши заложило. «Поднимаемся на вышку еще раз». Я поднимаюсь наверх, уже просто трясусь от злости. «Встаем спиной. Прыгаем». «Спиной?» «Да. Я не буду». «Прыгай». Я прыгнула. «Сушимся. Идем бегать, сдавать круги». Выходим на улицу. Я настолько злая, что даже разговаривать с ним не хочу. Начали бегать. Бегаю я хорошо. Пробегаю первый круг, а он мне: «Работаем, работаем, работаем». Первый раз я смолчала. Бегу второй круг в своем темпе. Он мне: «Быстрее, быстрее, быстрее». Я останавливаюсь. «Вы можете мне это не говорить? Я вас очень прошу. Можно я сама побегу? Пожалуйста, не говорите мне этого». Бегу дальше. Он опять: «Работаем, работаем, работаем». Я не выдержала. «Значит так. Вы даете мне все ваши нормативы, которые надо сдать. Я иду в фитнес-клуб. Беру там себе накачанного, классного, молодого мужика. Тренируюсь с ним весь этот месяц. Он мне все время говорит, какая я невероятная, потрясающая, как я все классно делаю. И я сдаю ваши гребаные нормативы с лучшими результатами. Молчит. Смотрит на меня оценивающе, с прищуром, потом спокойно. Можно вернуться в бассейн. Нет, ну если вы хотите, чтобы я вас научил плавать. Чтобы научили? Хочу. Научите. Но заниматься проверкой меня непонятно на что не хочу. Ну хорошо, тогда мы можем вернуться в бассейн. Пришли в бассейн. Он дал мне досочку, за которую держатся новички на воде, начал объяснять. После его уроков я научилась хорошо плавать. По прошествии времени я вспоминаю об этих тренировках без обиды, без злости, со смехом. Евгений Петрович стал для меня яркой частью воспоминаний про космос.